Тешить себя иллюзией, что современные международные проблемы можно решить с помощью разделения конфликтующих народов, значит быть слепым к реальности. Японцев на путь агрессии толкнул именно тот факт, что австралийцам удалось сохранить языковую и расовую однородность своей страны. Политика закрытых дверей – одна из первопричин войн нашего времени. В Америке и Великобритании многие напуганы перспективой того, что Германия станет коммунистической страной. Они боятся, что это окажется заразным. Но такие страхи не обоснованы. Коммунизм не болезнь и не разносится микробами. Ни одна страна не рискует подцепить коммунизм из-за того, что он приблизился к ее границам. Потому что если и суждено коммунистическому режиму утвердиться в Америке и Великобритании, то виной тому будет умонастроение граждан этих стран. Симпатия к коммунистам никак не зависит от того, обитают они по соседству или нет. Если Германия станет коммунистической, другие страны не должны в это вмешиваться. Многочисленные друзья коммунизма в англосаксонских странах будут выступать против того, чтобы мешать кому-либо принять систему, которую они сами считают единственно благотворной и которую хотели бы воплотить и в своих странах. Интеллигентные противники коммунизма, в свою очередь, не поймут, почему их народ должен мешать немцам испортить себе жизнь. Недостатки коммунистического режима приведут к параличу и распаду немецкого производственного аппарата, и тем самым ослабят военную мощь Германии намного эффективнее, чем любая вооруженная интервенция. Военная мощь России определяется отдаленностью и обширностью ее территории. Она неприступна, потому что крайне велика и непроходима. Захватчики громили русские армии, но еще никому не удалось совладать с географией. Карл XII, Наполеон, Гинденбург и Гитлер проникали далеко вглубь России, но сами победы оказывались гибельными для их армий. Британцы и французы в ходе Крымской войны и японцы 40 лет назад лишь царапнули границы Царской империи. Нынешняя война заново доказала правоту старой прусской военной доктрины, согласно которой разгром русской армии ничего не дает. С легкостью захватив сотни тысяч квадратных миль, нацистские армии не выдержали столкновения с протяженностью страны. В России перед военным руководством вторгшихся армий стоит одна главная проблема – как убраться восвоясь. Ни Наполеон, ни Гитлер не справились с этой задачей. Коммунистическое управление экономикой не ослабило способность России отразить агрессию, поскольку географические факторы остались неизменными. Коммунизм в Германии, то есть полная ликвидация буржуазии и замена цвангсвиртшафт на бюрократический социализм по советскому образцу, серьезно ослабит или даже вовсе уничтожит способность Германии экспортировать промышленные товары. Тот, кто опасается, что коммунистическая Германия сможет перевооружиться с такой же легкостью, как Россия, не понимает фундаментального различия между двумя этими странами. Россия не нуждается в импорте сырья, а Германия без этого обойтись не может. Нацисты остановили выбор не на советской системе управления экономикой, а на цвангсвиртшафт, потому что понимали, что заводы, подчиненные непосредственно государственным чиновникам, не смогут конкурировать на мировом рынке. Материалы, необходимые для подготовки и ведения блицкрига, Германия получила благодаря экспортной торговле. Большевизм не разрушил оборонный потенциал России, но совершенно уничтожит способность Германии к агрессии. По-настоящему коммунизм Германии опасен тем, что его экономический крах способен возродить престиж нацизма, утраченный им из-за поражения в войне. Подобно тому, как сегодня пагубные последствия нацизма делают популярным среди немецких масс коммунизм, коммунистический режим может стать причиной реабилитации нацизма. Проблема Германии заключается именно в том, что в стране нет партии, готовой поддерживать либерализм, демократию и капитализм, так что остаются только две альтернативы – нацизм то есть немецкая модель социалистического всеобъемлющего планирования, Zwangswirtschaft, с одной стороны, и большевизм, то есть русская модель государственного социализма, с другой. Ни одна из этих систем не способна решить экономическую проблему Германии. Обе будут толкать Германию к политике завоевания жизненного пространства Lebensraum. Третье. Союз западных демократий. Прежде всего, необходимо постоянное сотрудничество народов, соединивших сегодня усилия для отражения тоталитарной агрессии. Ничто не поможет, если эти страны не сумеют превратить свой нынешний союз в систему длительного и устойчивого сотрудничества. Если после победы они вернутся к довоенной политике, если возобновятся политическое соперничество и экономические войны, то история 1919-1939 годов повторится. Политическое сотрудничество, солидарность и система коллективной безопасности между народами, ведущими войну в экономической сфере, невозможны. Если западные демократии не преуспеют в создании постоянно действующего союза, плоды победы вновь будут утрачены. Их разрозненность даст разбитому агрессору возможность в очередной раз появиться на сцене политических интриг и заговоров, перевооружиться и сформировать новую и более сильную коалицию для еще одного нападения. Если демократии не примут решения в пользу сплоченности, они обречены. Им не удастся сохранить свой образ жизни, если они и дальше будут цепляться за то, что на языке дипломатии называют национальным суверенитетом. Они должны сделать выбор между передачей всех властных полномочий новому наднациональному органу власти и перспективой порабощения народами, которые не станут обходиться с ними как с равными. Альтернативой вхождения в новую демократическую наднациональную систему является не сохранение неограниченного суверенитета, а полное подчинение тоталитарным державам. Это очевидно в случае малых народов, таких как голландцы, датчане, норвежцы. Они могли вести мирную жизнь, лишь пока их защищала раскритикованная со всех сторон система европейского баланса сил. Их независимость была гарантирована взаимным соперничеством и подозрительностью ведущих держав. Страны Латинской Америки могли наслаждаться независимостью, потому что от любых попыток вторжения их защищали доктрина Монро и британский военно-морской флот. Примечание. Доктрина Монро – внешнеполитическая концепция, провозглашенная 2 декабря 1823 года в послании президента США Джорджа Монро Конгрессу, выдвинула в качестве основополагающего принципа политики США в западном полушарии идею разделения мира на американскую и европейскую системы. Предусматривала, что территория в западном полушарии не должны рассматриваться в качестве объекта для будущей колонизации любой европейской державой. Конец примечания. Подтвердив, что США и далее будут следовать политике невмешательства во внутренние дела европейских государств, доктрина Монро прямо указывала на то, что европейские страны не должны стремиться распространять свою систему в Северной и Южной Америке. Вместе с тем доктрина Монро предполагала нейтралитет США в борьбе бывших испанских колоний против метрополий. Это время ушло. Сегодня малые народы должны сами отстаивать свою независимость. Им придется отказаться от гордого изоляционизма и проявляемых при всяком удобном случае бескомпромиссных притязаний. Единственный реальный вопрос заключается в следующем – будут ли они рабами тоталитарной системы или свободными членами наднациональной демократии? Что касается Великобритании и Франции, то нет никаких сомнений в том, что если они не откажутся от традиционных притязаний на неограниченный национальный суверенитет, их ждут большие беды. С еще большей определенностью это может быть сказано относительно Австралии и Новой Зеландии. Остаются еще США и Канада. В XIX веке они вели беззаботную жизнь островитян. Тысячемильный океан отделял их от потенциальных захватчиков. Они были в безопасности, потому что состояние техники исключало возможность агрессии. Но эпоха воздухоплавания сделала их непосредственными соседями опасных врагов. Нет ничего невозможного в предположении, что через 10 или 20 лет вторжение на североамериканский континент станет для Германии и Японии столь же технически осуществимым, как захват Голландии в 1940 году или Филиппин в 1941-42 годах. Гражданам США и Канады придется осознать, что мирную жизнь им способно обеспечить только сотрудничество со всеми демократическими народами. Таким образом, очевидно, что западные демократии должны воздерживаться от любых форм взаимной экономической войны. Правда, в общественном мнении до сих пор господствует убеждение, что нелепо надеяться на возвращение к режиму свободы торговли по всему миру. Но если торговые барьеры не будут устранены хотя бы между странами, способными образовать союз демократических государств, никакого союза не будет. В этом едины все планы послевоенного урегулирования. Все они исходят из предположения, что демократии прекратят донимать друг друга методами экономического национализма. Они только не понимают, чего требует такое решение и какими должны быть его последствия. Нельзя забывать, что экономический национализм представляет собой следствие этатизма в форме как интервенционизма, так и социализма. Без торговых барьеров могут обходиться только страны, приверженные политике нестесненного капитализма, которая высмеивается в наши дни как реакционная. Если страна не хочет отказаться от государственного регулирования экономики, но при этом отвергает протекционизм в отношениях с другими членами будущего Союза народов, она должна наделить всей полнотой властных полномочий руководящие органы такого союза и полностью передать свой суверенитет новой наднациональной власти. Но наши современники не склонны принять такое решение. Существом вопроса пренебрегали, потому что господствовала уверенность в том, что проблема разрешится путем создания федерального союза. Часть полномочий, как предполагалось, будет передана на наднациональный союзный уровень власти, а часть останется на уровне национальных правительств стран-членов. Во многих странах федеральное устройство власти оказалось очень удачным решением, особенно в США и Швейцарии. Нет оснований, говорят нам, сомневаться, что оно окажется менее успешным в Большом федеральном союзе западных демократий, который предполагается в проекте Кларенса Стрейта. Примечание. В 1939 году корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Лиге наций Кларенс Стрейт опубликовал книгу «Union Now», в которой сформулировал предложение по объединению ведущих демократических стран в федеративный союз. Постепенный рост Всемирной Демократической Федерации автор рассматривал в качестве средства предотвращения будущих войн. К сожалению, ни мистер Стрейт, ни защитники других подобных проектов не учитывают того, как изменилась структура этих двух федеральных правительств, да и всех других федеральных образований с распространением экономического интервенционизма и социализма. В Америке и в Швейцарии федеративные системы были основаны в эпоху, когда вмешательство в дела своих граждан не считалось делом гражданского правительства. В США были федеральные таможенные сборы, федеральная почтовая служба и национальная денежная система. Но почти во всех иных отношениях федеральное правительство не пыталось контролировать бизнес. Граждане были вольны заниматься собственными делами. Единственной задачей правительства была охрана внешнего и внутреннего мира. В таких условиях не составляло труда разделить властные полномочия между федеральным правительством и правительствами штатов. Федеральному правительству было передано ведение всех вопросов, которые выходили за пределы территории штатов. Международные отношения, защита от внешней агрессии, защита торговли между штатами, управление почтовой и таможенной службами. Во всем остальном федеральное правительство не вмешивалось в дела штатов, а правительства штатов не лезли в то, что считалось частным делом граждан. Политика интервенционизма радикально нарушила равновесие в разграничении юрисдикций. В все вновь возникавшие полномочия отходили не правительствам штатов, а федеральному центру. Каждый шаг к расширению государственного вмешательства и планирования сопровождался расширением полномочий центрального правительства. Когда-то Вашингтон и Берн были местом пребывания федеральных правительств. Сегодня они превратились в столицы в подлинном смысле этого слова, а штаты и кантоны буквально низведены на положение провинций. Весьма характерно, что противники усиления государственного регулирования описывают свою позицию как борьбу против Вашингтона и против Берна, то есть против централизации. Проблема воспринимается как соперничество между правами штатов и полномочиями центральной власти.